История поисков Серебряной горы. История поисков на Чукотке так называемой Серебряной горы Пильхуэртинейка неоднократно освещалась в прессе, преимущественно в местной. Ее искал и Олег Куваев. Два цвета земли между двух океанов. Мы не хотели бы навязывать вам свое мнение, а просто предлагаем вашему вниманию подборку документов из отчетов и сами отчеты, хранящиеся в Чукотском территориальном фонде геологической информации. Итак, сначала письма Уварова. Писал он много, мы приводим самые яркие. Орфография по возможности сохранена. Первое. Заявление Уварова В.Ф. на имя министра геологии и охраны недр Антропова П.Я. Декабрь 1956 года. Второе. Заявление Уварова Верховный Совет СССР, Парторганизацию Академии наук СССР, Парторганизацию Министерства геологии, газету ЦК КПСС «Правда», Совнархозу ДВК через Крайком партии. 18 декабря 1958 года. Третье. Заявление Уварова маршалу Советского Союза, депутату Верховного Совета, товарищу Буденному С.М., министру геологии и недр земли, товарищу Антропову. 29 апреля 1960 года. Четвертое. Заявление Уварова В.Ф. первому секретарю ЦК КПСС, товарищу Хрущеву Н.С. и министру МВД РСФСР. Пятое. Заявление Уварова председателю Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР, товарищу Семичастному, генеральному прокурору Союза СССР, товарищу Руденко, министру геологии СССР, товарищу Сидоренко. 17 сентября 1962 года. А теперь отчеты по заверке его заявлений. Первое. Чаунская рай ГРУ, Манякин А.С. Легенда о Серебряной горе. Отчет о командировке в город Магадан, поселок Анадырь и поселок Усть-Белую. Февраль-март 1961 года. Второе. Анадырская комплексная геолого-разведочная экспедиция Огольцов Г.И. Отчет по поискам Серебряной горы по заявке Уварова В.Ф. в 1963 году.